Я провел несколько секунд, разинув рот в благоговении перед ее эмоциональными качелями. ПФТ. Прежде чем спрятать смешок за кулаком, мое напряжение ускользнуло вместе с ним. Нет, нет, ты права, несколько минут нас не убьют. Я снова поднял пистолет в боевое положение и сосредоточился на своей цели. Так что мне просто придется использовать его, убедившись, что это будет смерть кого-то другого. Канис снова улыбнулась, отступила назад и показала мне большой палец. Чисто. Бэп-бам. Я опустил пистолет и, затаив дыхание, ждал, когда Канис подойдет, чтобы осмотреть цель, обхватив подбородок, когда она посмотрела на нее. Секунду спустя она кивнула. Три попадания, два в крайний круг и одно просто задело яблочко. Совсем неплохо, Кросс. ТСК, говори за себя. Я разочарованно вздохнул, почесывая затылок. Да ладно, я обычно бью 10 из 10 из двухтонной пушки. Разве моя цель с оружием заметно меньшего калибра не должна быть лучше? Хвивхи, привираешь, болтун. Я бросил недовольный взгляд через плечо, когда наша поисковая группа вернулась. Ласс увел их с раздражающей ухмылкой на морде. Ты хочешь что-то добавить к разговору, гаубица? Только то, что ты замалчиваешь мою роль в твоих предыдущих боях с применением огневой мощи, надменно фыркнул Лассу. Ты указываешь мне верные направления и держишь меня крепко, пока я делаю мелкую работу. Один, ты не сможешь попасть в цель на расстоянии плевка. Хвихви, хочешь посмотреть, насколько хорошо я смогу засунуть свой ботинок тебе между ног? Прямо спросил я, постукивая носком по ноже по газону. Ип. Впоследствии мне довелось увидеть уникальное зрелище собаки, пытающейся в отчаянной панике скрестить задние лапы. Я буду хорошо себя вести, я буду хорошо себя вести. В любом случае, вмешался Фангфрид, отвлекая мое внимание от дворняги. Мы не смогли найти Морию или кого-либо из его лакеев. Остальные члены команды даже помогли нам, но похоже, они действительно ушли. И все зомби тоже были очищены, добавила Лола, поднимаясь на палубу и приветственно махая рукой. Единственные тени, оставшиеся на этом острове, находятся на своих местах. Хотя, она раздраженно нахмурилась. Я сомневаюсь в том факте, что наших мучителей здесь больше нет. Есть идеи, куда они подевались. Хмм. Я задумчиво подпер подбородок. Если бы мне пришлось угадывать, должно быть, Кума взял их с собой, когда уходил. Хагбеку за многое придется ответить, и каким бы отвратительным он ни был, Мория все еще шичибукой, а дьявольские плоды двух других, кроме того, полезны, так что, нет, это не так, саундбайт, удивленно спросил я, переключая свое внимание на бочку, где дремала моя улитка. Теперь, однако, он явно только что проснулся и, тупо моргая, смотрел на нас. Что ты имеешь в виду? Забывал до сих пор, но, саундбайт зевнул с хрустом в челюсти, прежде чем продолжить. Кума не брал Морию, он взял Хагбека, да, но это все. Я слышал, как он искал после. Это нечто, но он не мог его найти. Абсалома тоже, и Перону, если уж на то пошло. Хагбек был арестован красиво и чисто, но остальные из мистической четверки, они просто пропали. Кросс, Су настороженно посмотрела на меня. Я задумчиво нахмурился. Я не знаю, обычно, я бы предположил, что они сделали то же самое, что и в истории. Взяли запасной корабль, который они спрятали здесь, и уплыли, чтобы перегруппироваться, но, я медленно покачал головой, с Морией в том состоянии, в котором он был, и без Хагбека вокруг я, честно говоря, понятия не имею. Значит, они просто ушли, медленно подтвердила Лола. Она с трепетом покачала головой, осмысливая все это. Я просто не знаю, как к этому относиться. Подумать только, что все, ну, зло в этом месте может вот так просто исчезнуть. Это кажется почти нереальным, понимаете? Ну, медленно предложил Саундбайт. Я думаю, что могу дать вам одно объяснение. О, да, Су усмехнулась. Какой же гах! Восклицание нашей пороховой лисы не нуждалось в объяснении, так как мы все были осведомлены о небольшой дезинформации. Несмотря на наши ожидания, на самом деле мы больше не были во Флорианском треугольнике. Или, скорее, судя по тому, как туман все еще висел над небом острова, мы были на самом его краю. Хотя половина острова все еще была окутана туманом, взгляд на восток не позволял думать, что мы не за пределами треугольника. В конце концов, первый дневной свет, сияющий над нами, не мог появиться в этом мертвом тумане. Это восход солнца, выдохнула Канис. «И это твое объяснение, Саундбайт?» Я удивленно моргнул, глядя на него. Мой партнер ответил кривой усмешкой, прежде чем начать говорить. «Если тени оплошали, то считайте, что вы спали, и что этот ряд картин был всего лишь сон один. Наше слабое творение расцените как видение». П.П. Отрывок из пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь». Мы все немного помолчали, обдумывая это. После того, как я прогнал несколько мыслей по кроличьим норам, я решил бросить на него равнодушный взгляд, когда я поднял его на плечо. «Хорошо, это мило, но серьезно. Будь я проклят, если знаю». Саундбайт беззастенчиво пожал плечами. «Кроме того, не было ли другой строчки после этой последней?» — спросил Фангфрид. «О, заткнись и позволь этому рифмоваться». Я усмехнулся этому обмену репликами, а затем оживился, когда мне в голову пришла одна мысль. «О, теперь, когда я думаю об этом, сейчас как раз время». Я повернулся в сторону поместья и обмяк от разочарования, когда горизонт остался удручающе тихим. «Ао, что, по-твоему, должно было произойти?» Канис выжидающе наклонила голову. «Зара и нами должны были проснуться, а затем Зара и Луффи подняли шум. Да ладно вам, тайминг был бы идеальным». «Да, слишком идеальным». Лола весело фыркнула, наконец оторвав взгляд от восходящего солнца. «Перестань, это было бы такое клише. Что, ты думаешь, это какой-то комикс или что-то в этом роде?» Мы, соломенные шляпы, все на мгновение задумались над этим заявлением, прежде чем оставить Лолу в роли растерянной странной женщины, когда мы все разразились приступами безумного смеха. «О, глава 52.5, итак, насколько все плохо?» — спросила Нами, ее голос почти надломился. Я вздрогнул, отводя от нее взгляд, пытаясь придумать, что сказать. Через час или два после того, как взошло солнце и рассеяло последние тени, которые преследовали Триллер Барк, вся наша команда перегруппировалась в руинах поместья, где Чоппер ухаживал за нашими товарищами по команде. Мы были на полпути к обсуждению того, каким, черт возьми, должен быть наш следующий шаг, но нас прервали более неотложные дела, а именно, что благодаря улучшенному ИК и медицинским навыкам Чоппера и их очень незначительному уменьшению травм, условно говоря, Нами и Зара проснулись гораздо раньше, чем я ожидал. Это, вполне предсказуемо, привело к паузе в наших дискуссиях в пользу обращения с этим конкретным клубком червей. В настоящее время все были заняты своими делами. Чоппер, со своей стороны, очевидно, отключился в тот момент, когда взошло солнце, и дремал на коленях Нами. Канис проводила давно просроченное техническое обслуживание своего арсенала, сортируя то, что можно и нельзя было спасти, в то время как Су протягивала лапу там, где это было необходимо. Усоп и Фрэнки извинились и ушли, чтобы начать работать над каким-то проектом или чем-то еще. Санджи убежал туда, где катящиеся пираты начали запасаться припасами, чтобы приготовить батарею блюд, которые понадобятся большинству людей, как только они поймут, насколько они голодны. Леа, Майки и Дон не все были в разгаре совершения того, что я молча определял как вовлеченную форму самоубийства, практикуя свои художественные стили на все еще успокоенных формах Рафи и Босса. И все остальные, ну, все они были заняты просмотром маленького шоу, которое происходило на заднем плане. Следовательно, это оставило меня в номинально неудобной ситуации, когда мне приходилось разговаривать с Нами, которая в настоящее время перебирала окровавленную повязку, покрывавшую ее левое плечо. Для тех из вас, кому трудно вспомнить, это было плечо, на котором была татуировка Нами. Или, говоря по-другому, это была рука, в которую свободная правая рука Нами вцепилась, пока была поймана в ловушку в муках моей агонии. Она не полностью разрушена, если это то, о чем ты беспокоишься. Я попытался успокоить ее. По большей части, все в порядке. Хрупкое выражение лица Нами дрогнуло, когда она запустила пальцы в мех Чоппера. Но та часть, которая не является таковой. Я вздрогнул, бросив взгляд в сторону, проклиная, насколько чертовски проницательной она была. Ты оторвал одну из больших рук завитушек, не ту, на котором мандарин, не волнуйся. Я поспешно успокоил ее, когда она внезапно вздрогнула. Но все же, ах, но, не волнуйтесь, я нашел время, чтобы поспрашивать у катящихся пиратов, и там есть татуировщик, готовый и ожидающий. Просто дай им дизайн, и он будет как новенький. По большей части, я вздрогнул, когда Нами заговорила об том, на что я надеялся. Она, не станет. Это то, о чем ты не говоришь, верно? Я почесал затылок с болезненной гримасой, потому что что ж, она действительно не ошиблась. Помимо того, что мы сорвали шкуру с ее плеча, Нами также оставила свой собственный след на коже ниже плеча. Слава богу, ничего страшного, но ну, неважно, из какого ты мира, кровавые следы когтей просто не оставляют хороших шрамов. Меня вырвало из моих мыслей, когда Нами тяжело вздохнула и хлопнула в ладоши. Что ж, объявила она с радостным выражением лица. Пусть так, черт, у меня было достаточно трудное время, когда набивала его в первый раз, теперь это будет просто отстой. Я тупо моргнул, глядя на нашего навигатора. Серьезно, это твоя реакция? Нами бросила на меня ехидную усмешку. Что, ты ожидал, что я сломаюсь или что-то в этом роде, потому что моя татуировка немного испортилась, особенно после того, как ты только что сказал мне, что уже нашел способ для меня это исправить? Пыша, брось, Кросс, не может быть, чтобы твое мнение обо мне было таким низким. Показав мне язык, она продолжила. Я думаю, что мне действительно больно, невероятно больно. Большая злюка. Ах, ну а как насчет шрамов? Перестань, Кросс. Она преувеличенно тяжело вздохнула и пожала плечами в знак поражения. Твоя память, должно быть, что-то вроде сита или что-то в этом роде. Помнишь это? Она протянула ко мне ладони и указала на бледную линию на своем. Точно, забыл об этом, сказал я, хватая себя за руку в сочувственной пульсации. Ага, небрежно пропела Нами. Как ты можешь видеть, я хорошо знакома с тем, как пиратская жизнь может оставить на тебе след. Все в полном порядке, не нужно беспокоиться обо мне. В конце концов, она схватила свой неповрежденный бицепс и гордо напрягла его. Я печально известная погодная ведьма, скрудж мирового класса и второй помощник пиратов соломенной шляпы. Ничто не может сломить меня. И если ты понимаешь, что только что излил это дерьмо перед кем-то, кто может читать твой пульс, как книгу, верно? Категорично заявил Саундбайт. И точно так же я снова напрягся, когда Нами внезапно вздрогнула. Прикуси язык, ты, маленький. Я, все в порядке, Кросс, заверила меня Нами, отводя взгляд, когда несколько ключевых частей лица сдали ее, подергивающийся глаз здесь, дрожащая щека там, все очень нерешительно и выдали ее истинные чувства. Хорошо, действительно, на меня повлияло то, через что я прошла, кто, черт возьми, не был бы. Это было, Кума не шутил, когда сказал, что проведет нас через ад, но, Нами сделала очень медленный и обдуманный вдох, прежде чем посмотреть мне прямо в глаза. В ее взгляде сверкнула настоящая сталь. Как бы плохо это ни было, это все равно не сравнится с 8 годами подряд, сидя в той проклятой комнате, желая смерти. Я привыкла к этому, я разберусь с этим в свое время, и на данный момент я в порядке. Окей, я оглянулся на Саундбайта, который хмурился, но ничего не сказал. В конце концов, я решил, что если я могу доверить ей свою жизнь, я могу также немного поверить в нее сейчас. Ладно, хорошо, если ты так говоришь, но если тебе нужно поговорить или что-нибудь еще, тогда я заткну твою пасть и заставлю тебя выслушать меня для разнообразия. Это я могу. Нами хихикнула в кулак. Я хмуро отвернулся. Ну, можно выразиться по-другому. И все же, пока мы говорим о том, что чувствует каждый из нас, я оглянулся на Нами и заметил, что она пристально изучает меня. А как насчет тебя? Ты хорошо себя чувствуешь, в значительной степени, да, я скорее спросил, чем утвердил. Лучше, чем у меня было за последнее время, что ты из всех людей должна знать лучше, чем кто-либо. Ну, я спрашиваю только потому, что, Нами медленно повернула голову, чтобы бросить ровный взгляд на безумие, происходящее на заднем плане. Ну, если ты хорошо себя чувствуешь, почему ты не устраиваешь то же шоу, что и наш любимый капитан? Я посмотрел в том же направлении, заметив Луффи, склонившегося над кроватью Зара, и Зара, наклонившегося к нему. Они оба бодались головами и кричали друг на друга изо всех сил. Казалось, что Луффи даже не нужно было говорить, чтобы он не усугублял раны Зара путем ударного обслуживания, хотя, возможно, это было только из-за того, что храп Чоппера усиливался всякий раз, когда он начинал двигаться, но в то же время он не принимал то, что сделал его первый помощник, но было довольно трудно воспринимать их всерьез, учитывая, что они, казалось, кричали больше ради того, чтобы кричать, чем что-либо еще. Самый забавный способ снять стресс, который я видел с начала путешествия. Да, думаю, я могу понять твое замешательство, пробормотал я, почесывая в затылке. Я имею в виду, если ты хочешь, чтобы я накричал на тебя за то, что ты идиотка, я могу, но, честно говоря, я доволен тем, что просто называю вас, ребята, идиотами, которыми, кстати, вы и являетесь. Эй, мы спасли твою, нами начало грызаться, клонк, ау, взвизгнула она, прижимая то место, где я стукнул ее голову. Ты добровольно шагнула в огромный пузырь чистой боли, будучи уже на грани смерти, рявкнул я, грозя ей пальцем. Это хрестоматийное определение слова «идиотизм». Нами зарычала на меня с убийственным намерением, прежде чем отвернуться, сжав губы в удивительно милую гримасу. Если это тупо, но это работает. Клонк. Это применимо только тогда, когда это делаем мы, кретинка. Крикнул я, тряся вытянутую руку. Черт, а я-то думал, что у Луффи крепкий череп. Ты хоть понимаешь, как безумно лицемерно ты сейчас звучишь? Нами зарычала мне в лицо, оскалив зубы в полном режиме акулы. «Я пират, сука, что ты собираешься делать?» Прорычал я в ответ. Нами сделала глубокий вдох, чтобы продолжить кричать. Затем ее рот закрылся, когда она, наконец, заметила мою дерьмовую ухмылку, которой я щеголял. «Ты просто издеваешься надо мной, не так ли?» «Хи-хи-хих, вроде того», — хмыкнул я, небрежно откинувшись назад и вытянув руки над головой. «Я имею в виду, я зол на тебя за то, что ты сделала что-то, повторяю, чертовски глупое, но я бы сделал это сам в мгновение ока, так что, как ты сказала, думаю, это также делает меня немного лицемером. Такова жизнь, не так ли?» Нами яростно уставилась на меня, но из-за продолжающегося шума со стороны остальной команды она тяжело вздохнула и оглянулась на остальных членов нашей команды с глупой ухмылкой, играющей на ее лице. «Лицемеры, идиоты, невоспитанные дикари и неотесанные варвары. Мы одна большая разношерстная кучка ублюдков, не так ли? Не забудь о монстрах, демонах и разнообразном спектре психотиков», — добавил я, и это сломало спину верблюду. СНКРТ. Внезапного фырканья нами было достаточно, чтобы заставить меня посмотреть на нее с удивлением. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А затем она бросилась на спину, извиваясь и завывая, как абсолютно сумасшедшая. Вся суматоха вокруг нас резко прекратилась, когда вой нами привлек внимание остальной команды. Все они с изумлением смотрели на то, как нами почти буквально разрывало каждый возможный стежок. Луффи наконец нарушил трепетное молчание, внезапно захихикав, как сумасшедший ублюдок, которым он и был. Ши-ши-ши-ши-ши. Наконец-то, он победоносно вскинул руки вверх. Все в порядке, и все счастливы. Эй, я еще не закончил. Луффи не сбился с ритма, когда он задел, читай, толкнул Зара обратно на спину, все еще ухмыляясь, как сумасшедший. Мы, все, в порядке. Так что теперь остается сделать только одно. Все медленно обменялись нетерпеливыми взглядами, когда мы все поняли, к чему он клонит, и как один мы все прокричали, о чем мы все думали. Устроим вечеринку. Вечеринка. Боссы Рафи взревели в знак согласия, полностью очнувшись от наркотического сна, все взвинченные и готовые кутить, прежде чем моргнуть, заметив лица друг друга. Бэ-босс, у вас что-то на лице. Рафи слабо указала на лицо своего учителя. Да-да, у тебя тоже, это ах. Глаз босса дернулся, когда он указал на своего ученика. Наступила тишина, когда два дюгоня уставились друг на друга, а затем воздух вокруг них начал потрескивать, когда они повернули головы, чтобы посмотреть на своих собратьев дюгони, которые, следует отметить, застыли статуями с бледными глазами в тот момент, когда их соотечественники проснулись с убийством, буквально светящимся в их глазах. «Скажите мне, босс», – прошипел Рафи тихим голосом, медленно потирая свои саи друг от друга, действие высекало искры. «Разве это не мужская романтика, выбить все дерьмо из своих товарищей за то, что они оторвались на лице, пока он спит?» «Почему бы и нет, Рафи», – заявил босс слишком безмятежным тоном, когда ему каким-то образом удалось хрустнуть несуществующими костяшками пальцев в своих ластах, один за другим, каждый громко, как выстрел. Да, определенно, все более напуганные дюгони медленно отступали назад, насколько позволяли их хвосты. «Пожалуйста, скажите мне, что у кого-то из вас, ребята, есть план?» Майки захныкал. «Потому что у меня нет ничего, не могу думать», — с трудом выдавил Донни. «Слишком напуган, так сильно сожалею». Леа, тем временем, казалось, лишь слегка нервничал перед лицом ярости своего товарища ученика и учителя. «Не волнуйтесь, ребята», – спокойно сказал он, – «у меня есть план». Майки и Донни оглянулись на него с вновь обретенной надеждой, блеснувшей в их глазах. «Неужели?» «Да», – твердо кивнул Лео, его поведение было удивительно спокойным. «Вы действительно думаете, что я согласился бы на что-то столь безмозглое, если бы у меня не было причин думать, что нам это сойдет с рук?» «Сойдет с рук?» – босс зарычал. «Как, во имя Сибика, ты думаешь, тебе это сойдет с рук?» «Ну, босс», – сказал Лео, поворачиваясь, чтобы посмотреть в совершенно определенном направлении. «Ты действительно настолько безумен, что готов принять то, что случится с тобой, если ты усугубишь наши травмы?» Остальные дюгони проследили за его взглядом, и Майки с Донни ухмыльнулись, в то время как Рафи и босс напряглись, увидев своего дремлющего доктора. «На самом деле, он оставил мне сообщение на случай, если что-то подобное произойдет». Внимание дюгони переключилось на Мэри, у которой было бесстрастное выражение лица. Он сказал, и я цитирую: «Если кто-нибудь из этих придурков спровоцирует друг друга только потому, что они думают, что я волшебным образом вмешаюсь, единственная помощь, которую они получат, это то, что я залатаю их, как только проснусь». Гнев Рафи и босса вернулся в полную силу, в то время как остальные трое сглотнули. «Пожалуйста, скажи мне, что у тебя есть запасной план, Лео», – пропищал Майки. «Конечно, есть», – сказал Лео, заметно нервничая, но все еще обладая достаточным умом, чтобы медленно вытащить свои новые абордажные сабли из ножен и встать позади своих сокурсников. «А теперь слушай внимательно. Мне нужно, чтобы вы оба смотрели прямо вперед». Двое устремили взгляды вперед, не дрогнув, встретив разъяренные взгляды своих соотечественников. «Укрепите свои стойки, достаньте оружие». Они обнажили оружие и держали его с гордостью, готовые сражаться не на жизнь, а на смерть. И несмотря ни на что, не волнуйся ни на мгновение. Лео опустил свою стойку и напрягся, готовясь. «Потому что, несмотря ни на что, я определенно буду наслаждаться двумя дополнительными секундами сладкой, сладкой жизни». Правиль. Донни и Майки начали кивать, и затем слова полностью запечатлелись в их сознании. «Подожди, что?» Хлоп. Лео вонзил рукояти своих клинков в спины своих сокурсников, бросая их в их товарищей, сам же побежав в другую сторону так быстро, как только мог. «Каждый дюгонь за себя», – завопил он в слезливой панике. «Я запомню вашу жертву». Бам. Треск. Лео был далеко, Рафи и боссу даже не понадобилось полсекунды, чтобы пробить Майки и Донни через ближайшие стены, прежде чем броситься за ним. «Прими свое избиение как мужчина, ублюдок», – раздался яростный вой. «Мы все уставились вслед пыльному следу, который троица оставила за собой, и это просто не годится, не так ли, вечеринка?» – энергично крикнул я. «Вечеринка». Все снова ободрились, хотя на этот раз в целом с меньшим энтузиазмом. «А», – Усоп моргнул, когда они с Фрэнки подошли к нам, покрытые слоем сажи, но в остальном выглядевшие чертовски довольными собой. «Что происходит?» «Вечеринка», – радостно завопил Луффи. Глава 52.6. «Вечеринка», – радостно завопил Луффи. «Мы услышали тебя в первый раз, Кросс». Вмешались братья Риски, когда они просунули головы в комнату, привлекая наше внимание к суете катящихся пиратов, устраивающих то, что обещало стать адской вечеринкой. «Хорошо, я отправлюсь на кухню», – сказал один из них, прежде чем броситься в том направлении. «Хорошо, я начну накрывать на столы», – сказал другой, уходя в свою сторону с такой же энергией. «Хорошо, ах, подождите». Луффи остановился посреди предложения, покачивая головой влево и вправо. «Кто там собирался на кухню?» «Вот этот», – Виви поспешно ответила, указывая на того, что ушел накрывать столики. Она вздохнула с облегчением, когда он бросился за ним. «Кару, ты пойдешь за ним и займешь его чем-нибудь. Я пойду и предупрежу Санджи, чтобы он задраил люки». «Так точно». Кару отдала честь, прежде чем направиться за ним, а Виви ушла гораздо более спокойным шагом. «Мне нужно отыскать свою скрипку». Брук взвизгнул от осознания, отчаянно выбегая из комнаты. «Я думаю, что где-то здесь я видела неповрежденное пианино, если никто не против», — добавила Робин, когда тоже начала уходить. «О, будет классно. Показывай дорогу. Эй, Фрэнки, Усоп», — крикнула Мэри вновь прибывшим. «У меня есть идея. Давайте запустим несколько фейерверков. Это будет действительно весело». Усоп и Фрэнки обменялись недоуменными взглядами, прежде чем снайпер медленно поднял палец. «Ты ведь понимаешь, что сейчас середина утра, верно? Тогда нам просто придется сделать наш фейерверк еще ярче», — решила Мэри. Фрэнки на мгновение задумался, прежде чем пожать плечами. «Эх, всегда ценил хороший вызов. Давайте приступим к делу». Я ухмыльнулся, когда все направились в свою сторону, и собирался присоединиться к ним сам, только чтобы ощутить внезапный тычок в мою бок. Я согнулся пополам от боли и вместо этого бросил взгляд на все еще хихикающую нами. «Какого ГРК?» Меня прервал навигатор, схвативший меня за воротник, чтобы встретить лицом к лицу. «Во-первых, это было за то, что ты был достаточно невнимателен, чтобы заставить меня смеяться, потому что у меня сейчас все болит», — процедила она. Ее улыбка была явно болезненной. «И во-вторых, это лучший шанс, который ты получишь, чтобы отвлечь Мэри и Виви и связаться с масонами, так что используй это по максимуму». После всего нескольких секунд движения шестеренок мой мозг решил, что это отличная идея. Приняв такое решение, я кивнул и зашагал прочь, и взгляд на мое плечо вознаградил меня кивком, подтверждающим, что он уже вызвал наших сообщников. Я только вышел за дверь, когда мне пришла в голову одна мысль. «Кстати, теперь, когда ты пришла в себя, что это была за новая техника, о которой ты упоминала ранее?» «О!» – оживился саундбайт. «Гастробарьер, буквально стена шума. Я просто окутываю себя сферой поляризованного звука, и это отвлекает большую часть любого урона, который я получаю. Это незавершенная разработка», – он нахмурился. «Показательный пример. Она еще не готова, потому что, когда я ее использую, она съедает так много энергии, что я отключаюсь. Очень полезна техника, слизняк», — протянула Су, пробегая мимо нас. «Ах, захлопнись», — ответил саундбайт. «Хм, милый абажур», — лениво прокомментировал я. «Ты серьезно?» — огрызнулся мой напарник. «Что?» — я удивленно моргнул, указывая на предмет мебели, о котором говорил. «Оно хорошо сочетается с обоими, вот и все, что я хотел сказать». Брюхоногий моллюск перевел взгляд туда, куда я показывал, затем отвел ровный взгляд назад. «Я не могу сказать, то ли ты умный нахал, то ли просто чертовски глупый». «Да», — ответил я, выходя из разрушенного поместья. «А теперь, вернемся к делу. Кросс», — я остановился на полушаге, улучив момент, чтобы подавить свое разочарование из-за того, что меня прервали, и повернулся на голос. «В чем дело, Лола?» «Должно быть, мне не удалось скрыть из своих глаз раздражение, как я намеревался, если судить по тому, как вздрогнул капитан. Ах, если сейчас не подходящее время». Я раздраженно зашипел и ущипнул себя за переносицу, заставляя себя расслабиться, прежде чем снова обратиться к ней. «Прости, прости, я просто с нетерпением ждал кое-чего. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что сейчас у нас в избытке времени, так что я могу поговорить». «В чем дело?» Лола заметно оживилась от этого заверения и одарила меня своей лучшей улыбкой. «Ну, во-первых, нет, я не женюсь на тебе», — невозмутимо ответил я. На самом деле в моем голосе было довольно много безнадежности, мне не стыдно признаться. «Отказ номер 4460», — хором прокричали все катящиеся пираты, находившиеся в пределах слышимости, и этот призыв эхом разнесся по всему замку, передаваясь от человека к человеку. «Что ж, попробовать стоило», – пожала плечами Лола, прежде чем снова ухмыльнуться. «В любом случае, вообще-то я хотела попросить у вас совета кое о чем. Предполагаю, что короли безумных планов не возражают выслушать меня. Мэм, вы совершенно неправильного о нас мнения. Луффи, великий верховный повелитель безумия». С этими словами я снял шляпу и отвесил притворный поклон. «Мы, его скромные генералы». Но все же, я ухмыльнулся, выпрямляясь и надевая шляпу обратно на голову. «Вы завладели нашим безраздельным вниманием». «Хе-хе, достаточно справедливо», — весело усмехнулась Лола, прежде чем отвернуться от толпы своих товарищей по команде. «Хорошо, я сразу перейду к делу. До сегодняшнего дня у меня никогда не было по-настоящему четкого плана того, что я буду делать, когда верну свою тень, потому что все это казалось таким далеким. Лучшее, что у меня было, это достать нам всем корабли и, надеюсь, сжечь это место дотла, прежде чем бежать в горы. Но, твое выступление на СВС, то самое, с которого началась вся заваруха, оно вдохновило меня». Улыбка медленно расплылась на ее лице. «В частности, та последняя фраза, которую ты сказали горничной, действительно тронула меня. К рассвету триллер-парк прекратит свое существование, и это заставило меня задуматься. Эти слова действительно всколыхнули мою кровь. Я наклонился, намереваясь выслушать все, что она хотела сказать. Теперь, когда Мория и его лакеи исчезли, и все зомби исчезли, и, как сказал твой маленький приятель, с восходом солнца проклятие этого острова также исчезло. Что ж, она нетерпеливо указала на развалины поместья вокруг нас. Только посмотрите на это место. Возможно, я провела большую часть своего пребывания здесь, в лесу, и, возможно, ненавидела каждую секунду этого, но теперь, когда мы снова на солнце, почему-то я действительно думаю, что этот опустевший от теней не кажется таким уж плохим местом. И кроме того, он все еще полностью пригоден для плавания. Внезапно она откинула голову назад и разразилась резким смехом. Я бы никогда даже не подумала об этом раньше, но вы, соломенные шляпы, после встречи с вами, ссоры с вами, мне хочется сделать что-нибудь безумное. Как только мои люди придут в себя и я получу их согласие, в чем я не сомневаюсь, я получу его. Мы собираемся изменить весь этот остров, с нуля, и когда мы закончим. Ухмылка Лолы была одновременно абсолютно широкой и невероятно мстительной. Мы собираемся плюнуть и помочиться на могилу мечты Мории самым поэтичным способом, какой только можем придумать. Мы собираемся захватить эту тюрьму кошмаров и тьмы, и мы собираемся его изменить. Мы возьмем этот ад и превратим его в рай. Она развернулась ко мне лицом и широко раскинула руки с безумным хихиканьем. Полюбуйся своими глазами, Джереми Кросс, потому что ты смотришь на будущее место самого большого, самого смелого и, прежде всего, самого яркого пиратского убежища, которое когда-либо видел этот мир. И я ставлю на это свою гордость как капитана, предлагающий брак Лолы. Если раньше моя кровь бурлила быстрее, то, когда она закончила, она определенно запела, и мой разум пронесся над тем, что я вдохновил. Уничтожение вражеской базы было хорошо и логично, но украсть ее, осквернить ее улучшением, я не мог заставить себя сделать больше, чем разинуть рот и ухмыльнуться тому, что происходило. Я имею в виду, что открывающиеся возможности от получения целого острова, подобного этому, в руках союзника были бесконечны. Конечно, одному экипажу, без сомнения, было бы чертовски трудно справиться, но с другой стороны у меня есть доступ к большему количеству средств, помимо моей собственной команды, не так ли? Мои губы медленно изогнулись в безумной усмешке. Я поднял руку и хлопнул ее плечу. «Лола, твоя идея гениальна, но я думаю, что могу помочь тебе сделать ее еще лучше». Я отступил и жестом пригласил ее следовать за мной. «Пойдем со мной, я бы хотел продолжить это наедине, если ты не против». Лола удивленно моргнула, прежде чем пожать плечами и последовать за мной. Мы шли минуту или две, выйдя в слегка расчищенный, хотя и усыпанный обломками, двор развалин. Под руководством Саундбайта мы легко нашли место, где Мэри и Виви изолировались. И судя по тому, как Мэри вибрировала на камне, который она перенесла, а Виви в задумчивости сложила руки перед ртом. «Я так понимаю, вы все слышали?» – подтвердил я. Виви утвердительно хмыкнула. «Это, конечно, возможно. Такие места, как Моктаун, становятся ульями подонков и злодеев из-за отсутствия какой-либо центральной власти». Но с катящимися пиратами и любыми другими выжившими от Мории, которые присоединяются к ним, управляя делами, она пожала плечами. «К тому же, я уже могу сказать, что ты хочешь вовлечь козла в это, так что да, я вижу, что это место останется респектабельным. Что меня беспокоит, так это ресурсы, хотя, ох-ох-ох, это просто». Мэри нетерпеливо запрыгала на месте, размахивая рукой в воздухе, как малыш, накачанный кофеином. Она может использовать обломки. На дне триллер-барка полно затонувших братьев и сестер. Некоторые из них, конечно, прогнили насквозь, но другие были намного выносливее, и их бревна и тела все еще годятся. Плюс, я держу пари, что бык может выделить немного мускулов и навыков, чтобы помочь с этим, и у стрельца, вероятно, есть много излишков, которые он может направить потихоньку. У нас есть все, что нам нужно. Так, давайте не будем забегать вперед, нам все еще нужна последняя деталь, сказал я, махнув гиперактивной девочке кораблю вниз. Как только Мэри опустилась с СДВГ Бурундука до высокого сахара, я повернул серьезное лицо к Лоле. Капитан Лола, из того, что я видел до сих пор, я точно знаю, что могу доверять вам, даже безоговорочно. И с учетом этого я хотел бы сделать вам предложение. другого рода предложение. Черт, выругалась Лола, щелкнув пальцами. Хорошо, ты завладел моим безраздельным вниманием. Я хотел бы пригласить вас в... Я прижал пальцы друг к другу, подыскивая нужное слово. Своего рода взаимовыгодный союз с нашей командой. Альянс, в который входит несколько других известных личностей, все они тайные, как ты, без сомнения, уже поняла. Если вы согласитесь, мы не только сможем предоставить вам значительные ресурсы, которые вам потребуются для ускорения строительства вашего убежища на... Я вопросительно взглянул на своих сообщников. Годы, предположила Виви, десятилетие за десятилетием, изи, поправила Мэри. Но в процессе, продолжил я, начав расхаживать из стороны в сторону, мы также предоставим вам дополнительную рабочую силу и ликвидные активы, которые вам понадобятся для управления, правления и обслуживания этого гигантского рая, который вы себе представляете. Но гораздо важнее, я загадочно улыбнулся в ее сторону, вы станете частью чего-то большего, чем вы сами или эта новая гавань. Предприятие, титаническое по масштабу, и чрезвычайно скромное по своей природе, и, чьи цели, я полагаю, вы посчитаете вполне приемлемыми, и все, что требуется для того, чтобы вы присоединились к этому союзу. Я протянул ей руку, это сказать да, я застряла где-то между, полностью предвидела это, и тем, чтобы быть совершенно ошеломленной, выдохнула Лола, уставившись на мою руку. Затем она бросила на меня осторожный взгляд. В последний раз, когда я согласилась на бесплатный обед, я попала прямо в сам ад. В чем подвох? В общих чертах, помощь нам во всех отношениях, которые может предложить место, подобное тому, которое вы себе представляете, детали будут уточнены, как только ты присоединишься, плавно ответила Виви, ее взгляд был сосредоточен на ее ногтях, и на всякий случай, если у тебя возникли какие-либо сомнения, надеюсь, наше присутствие здесь должно дать понять, что твои ближайшие доверенные лица могут быть осведомлены об этом соглашении, пропела Мэри, откидывая ноги на сиденье. Временное предложение, между прочим, предупредил я ее, технически, предложение забирается тогда, когда мы покинем остров, но чем раньше ты, мне очень интересно, Кросс, перебила его Лола, и я уверена, что любые инвестиции, связанные с вами, ребята, окупятся с лихвой. Так что, она схватила мою руку и крепко пожала ее. Да, я присоединюсь. Теперь об тех деталях, я улыбнулся и побрел к ближайшей паре обломков, где сел и положил перед собой саундбайта. Накер, если ты не возражаешь, набираю сейчас, подтвердила улитка, и через несколько секунд, рыбы, раздался низкий голос. Змееносец, ответил я. Я и мои люди все еще живы. Я поморщился, когда новый шрам на моем боку напомнил мне о своем присутствии болезненной пульсацией, хотя и довольно сильно помятый со всех сторон. Подробности позже, но сейчас у меня есть большие новости, в масштабе стрельца. Свяжитесь со всеми, кто свободен, и перезвоните мне, и если козел занят, скажите ему, что это приоритет номер один, но придерживайтесь кодовых имен, пока я не скажу иначе. На мгновение в трубке воцарилась тишина. Я вернусь через минуту. Калик. После того, как саундбайт повесил трубку, на секунду воцарилась тишина, секунду, которую Лола потратила, оглядываясь на моих товарищей по команде. А вы, ребята, будете? Копперхит, ответила Виви. Щитомордник, пропела Мэри. А нами, это Келли, Азара, Гремучник. Скоро ты узнаешь гораздо больше. «Надеюсь, у тебя хорошая память». Лола медленно кивнула в знак понимания. «А Луффи не вовлечен, но осведомлен о нашем существовании, как и вся команда», — ответил я. «Если они спросят или им действительно нужно будет знать, мы скажем им, но они сосредоточены на приключении», — медленно продолжила Лола. «Пока вы имеете дело с большим миром, это краткая пуру-пуру-пуру-пуру выжимка». Саундбайт согласился, перемежаясь звоном. «Вау, это было быстро». «Давайте начнем эту пуру-пуру-пуру-пуру вечеринку, Калик, и вы в эфире, леди, джентльмены и различные отбросы общества», торжественно провозгласил я. «Змееносец объявляет о своем присутствии, а рядом со мной Накер, Копперхит и Щитомордник. Рад, что вы все смогли присоединиться, и я также рад подтвердить для всех вас, что да, нам удалось надрать шкуру Мори. В настоящее время СВС задерживается по предписанию врача, чтобы свести к минимуму вероятность того, что морской дозор придет за нами, пока мы находимся в месте, к которому они могут легко получить доступ, но в остальном мы свободны. Итак, теперь, когда с этим покончено, кто присутствует в данный момент? Я вместо Рака, пока он занимается некоторыми делами, объяснила Ташиги. Козерог занят своим нынешним заданием, которое, по-видимому, довольно срочное. Стрелец в отпуске по случаю своей годовщины, и обе половины быка заняты своим проектом. Оставляя рыб, водолея и меня со стороны божественных, прохрипел Тибаун, и петуха и обезьяну со стороны проклятых, с присутствием козла по твоей просьбе. И помимо вопросов власти, лучше бы это было важно. Ты заставил меня оторваться от некоторых очень важных дел, и я сомневаюсь, что позволю моим замам командовать этим. Фокси зарычал. «Это того стоит для всех участников, не беспокойся», – заверил я его. «Ради того, чтобы не следить за нашими словами слишком долго, я перейду прямо к делу. Я нашел новую кандидатуру для проклятых, и она сейчас стоит рядом со мной. Ну, конечно, боже упаси, чтобы мы действительно завербовали кого-нибудь заметного без твоей помощи», – добродушно простонала Пу. «Запишите еще одного на соломенных шляп. Ха-ха». Бартоломео хихикнул. «Я возмущена этими выводами». Ташиги раздраженно запротестовала. «Черт возьми, хочу заметить, чтобы вы знали, что мы с Раком рекрутировали новое возможное дополнение к уборщикам». «Только возможное?» – невинно спросила Мэри. Саундбайт заскрежетал своими зубами на секунду, прежде чем резко упасть. «Мы все еще убеждаем мелкого упрямого ублюдка, заткнись. Как бы мне не хотелось использовать это, чтобы помучить тебя, ты уверена, что мы можем доверять тому, кем бы он ни был? Откуда вы его рекрутировали?» – спросил я. Глава 52.7. «Как бы мне не хотелось использовать это, чтобы помучить тебя, ты уверена, что мы можем доверять тому, кем бы он ни был? Откуда вы его рекрутировали?» – спросил я. Ташиги вскинула свои глаза, но недостаточно быстро, чтобы скрыть из них убийственный блеск. «Это очень длинная история, более странная, чем то дерьмо, которое натворила ваша команда, и мне уже приходилось рассказывать ее дважды, и один из этих случаев был со вкусом отредактирован от и до. Я дам вам краткую версию после того, как мы разберемся, почему вы позвонили в первую очередь. Итак, кого мы рассматриваем для членства здесь?» Приняв этот намек в том виде, в каком он был представлен, я кивнул Лоле, и она подошла и объявила о себе. «Предлагающая брак Лола, капитан катящихся пиратов. Моя команда и я были пленниками моря в течение последних 3 лет, а теперь снова свободны благодаря пиратам соломенной шляпы. Я решила заявить о своем праве на триллер-барк теперь, когда проклятие моря исчезло, и я намерена превратить его из ада для всех моряков в рай для всех пиратов, где они могут пришвартоваться, пополнить запасы и в целом наслаждаться жизнью в свое удовольствие. Это будет трудное дело, я знаю, но полное одобрение». Апу, Бартоломео и Фокси закричали одновременно. «Никакого больше Моктауна!» — радостно запел Фокси. «Никаких больше дел с этими придурками!» — пропел Апу в том же тоне. «Это будет офигенно!» — Бартоломео хихикнул в финале. «Уровня стрельца», — сказал он. Проворчала Ташиги, прежде чем вздохнуть. «Хорошо, как много Кросс рассказал тебе о нас. Только то, что у вас есть ресурсы, чтобы спонсировать мои усилия, что масштабы вашего предприятия буквально глобальны, и я думаю, что если бы я не смогла понять, что это улица с односторонним движением, я была бы слишком глупа, чтобы быть частью этого», — ответила Лола, отмечая пункты на пальцах. «Тогда позвольте мне быть более конкретной», — вмешалась Цуру. «Мы – секретная организация, известная как масоны Нового Света, созданная в основном в результате усилий Джереми Кросса. Правоохранители и преступники в равной степени составляют наши силы, объединенные одной целью – уничтожить мировое правительство и создать мир свободы для всех на его месте, независимо от того, относятся ли все к гражданским лицам или к тем пиратам, которые не являются совершенно аморальными чудовищами, чье существование нам, немногим хранителям мира, пришлось признать». Глаза Лолы расширились, когда она восприняла эту новость. Несколько секунд она молчала, затем ее взгляд посуровил, и она кивнула. «Я обязана своей жизнью пиратам соломенной шляпы, и последние 3 года я жил с ботинком на шее», — твердо заявил капитан пиратов. «Можно с уверенностью сказать, что идея мира свободы – чертовски привлекательная цель для меня. Если я соглашусь, чего вы от меня ожидаете? С моей точки зрения, обязанности, которые от тебя ожидали бы, будут достаточно простыми», — объяснила пожилой вице-адмирал. создавая пиратское убежище, как ты собираешься, ты должна будешь проверять всех проходящих пиратов, выявлять потенциальных новобранцев на будущее, а также любых пиратов, которых лучше всего арестовать, и передавать нам знания, связанные с правосудием. Разумеется, осторожно, чтобы не потерять доверие твоей клиентуры. Мы также будем ожидать, что сотрудники правоохранительных органов из нашего числа смогут при необходимости укрыться на твоем острове, разумеется, инкогнито. И, естественно, от тебя ожидается, что ты проинформируешь всех своих подчиненных, которым ты можешь доверять, и возьмешь с них клятву хранить тайну. Могут быть и другие требования, но это самые насущные. На этот раз Лола, не колеблясь, кивнула. Это звучит разумно. Хорошо, я согласна. Превосходно. Твое кодовое имя будет Кролик, пропищал Саундбайт, его ухмылка была от уха до уха. Лола медленно кивнула в знак согласия, в то время как я послала ему любопытный взгляд. Я не возражаю против этого, но почему? Потому что ее зовут Лола. Саундбайт хихикнул. Я опустил голову с мучительным стоном, в то время как хор лиц, встречающихся с ладонями, эхом разнесся по соединению, сопровождаемый общим гулом «Не спрашивай». Пройдя мимо сводящей с ума шутки, мы продолжили информировать Лолу о текущем списке лидеров, а также о секрете моего успеха. Когда мы это сделали, она начала грызть свой большой палец с выражением глубокой задумчивости, ее лицо сосредоточенно сморщилось. А потом, когда мы закончили, Лола подняла голову, чтобы посмотреть на меня, ее лицо, нет, все ее тело было пустым, лишенным каких-либо признаков. Что именно? Спросила она таким же пустым голосом, как и все остальное в ней. «Ты знаешь обо мне, каким бы неприятным ни был этот внезапный сдвиг, я все же смог просто пожать плечами, когда ответил, не так уж много. Нами подружилась зомби твоей тени в той истории, и, соответственно, с тобой, и ты дала ей вивер-карту, которая принадлежала твоей матери, сказав, что она могущественный пират в новом мире. Единственным кандидатом, о котором мы знали в то время, была большая мама, так что было много предположений, что ты говорила о ней, но эх, я пренебрежительно махнул рукой. Должно быть бесчисленное множество других, так что не принимай желаемое за действительное, верно? Пустое выражение лица Лолы дрогнуло, ее кулаки сжимались и разжимались, а на лбу выступил пот. Наконец, она устало вздохнула и, казалось, сутулилась на месте. Вы все доверяли мне, поэтому я доверюсь, когда скажу, что ты ошибаешься. Это в точности принятие желаемого за действительное. Воздух практически раскололся, так быстро он застыл. Ты же не серьезно. Ташиги выдохнула, широко раскрыв глаза от шока. Нет, я серьезно, как сердечный приступ, сказала Лола, качая головой. Я прошу прощения за то, что не сделала этого раньше, но теперь, когда вы все представились мне, я сделаю то же самое полностью. Меня зовут Шарлотта Лола. Я 23, я дочь семьи Шарлотт. 23, я дочь единственной женщины среди четырех Йонка Нового Мира и правительницы архипелага Татланд. Я дочь Шарлотты Большой Мамочки Линлин. Мертвая тишина. Апа отреагировал первым. Апа, ты не из тех, кто разменивается мелочами, а, Кросс. Он тяжело сглотнул. Ни хрена себе. Я вздохнул в ответ, едва в состоянии держать челюсть в рабочем состоянии. Тем временем на стороне божественных, Цуру первой пришла в себя и посмотрела на Лолу с напряженной серьезностью. При любых других обстоятельствах я бы усомнилась в твоей лояльности, и была бы права. Но отдать частичку души Шарлотты Линлин, за которую морской дозор буквально готов убивать, пытаясь заполучить в течение последних трех десятилетий, постороннему, не прося ничего взамен, достаточно, чтобы снять мои подозрения. Тем не менее, я должна настоять, чтобы ты поделилась с нами своей историей. Необходимость, сама понимаешь. Последнее, что нам нужно, это чтобы какие-нибудь неприятные сюрпризы упали с неба. Лола раздраженно вздохнула, хотя, к счастью, это, казалось, не было направлено на вице-адмирала. Я ушла из дома ради любви и немного из чувства самосохранения. Принц из другого королевства влюбился в меня, и мама была готова отдать меня ради союза, который скрепит брак. Это обычная практика в нашей семье, но мне это никогда не нравилось. Я ушла глубокой ночью. Лола мрачно нахмурилась, хотя в выражении ее лица также определенно был оттенок ужаса. И с тех пор я старалась не высовываться, чтобы быть уверенной, что эти психопатические ублюдки, которых я называл братьями и сестрами, не разыщут меня. И поверьте мне, это не преувеличение. Мои братья и сестры, одни из сильнейших пиратов во всем новом мире, и хотя я, возможно, люблю свою мать, она поощряет безжалостность и насилие в нашем воспитании. Жительница нового мира тоскливо вздохнула, глядя в затянутое туманом небо. Она не причинила бы серьезного вреда своей собственной крови, но если они когда-нибудь узнают, где я, предатель семьи будет. Она вздрогнула, прежде чем яростно замотать головой. С того момента, как я уехала, и до того момента, как меня захватил Мория, я залегла на дно в раю в поисках мужа. Никто, кроме тех, кто был со мной со времен нового мира, не знает моего полного имени, и никто не использовал его с тех пор, как мы перешли в рай, пока наши операции не переместятся в новый мир. Не в ближайшее время, это я могу тебе сказать, кашлянул Тибон. Тогда я не вижу, чтобы моя личность сильно играла роль. Лола нахмурилась и хлопнула себя ладонью по лбу. Хотя мне не стоит размещать рекламу на СВС, чтобы они не узнали мой голос и не пришли искать. Черт возьми, на несколько секунд воцарилась тишина, пока все переваривали только что услышанную историю. И затем, бах, гах, Лола, Виви и я все вздрогнули от шока, когда и Мэри, и Саундбайт внезапно начали выплакивать глаза. «Какого?» – недоверчиво спросил я. «Это так грустно». Мэри взвыла, влияние Фрэнки просвечивалось в ней, когда она вытирала слезы и обильные сопли. «Вынуждена бросить свою собственную семью, чтобы найти Люю любовь. Не сдавайся, старшая сестренка Лола. Окей». Я увидел, как на голове Виви расцвела капля пота, когда она взглянула на Саундбайта. «А что касается тебя, вини угонщиков», — прорычал брюхоногий сквозь слезы. «Подумать только, что такие ТТ-трагедии действительно могут произойти», — рыдала Ташиги, ее губы дрожали. «Какая же ты, бедная девушка, пират ты или нет?» Но никто не заслуживает такой участи. Это так похоже на один из романов моей бабушки. Завопил. Бартоломео, о боге моря, Бартоломео, возьми себя в руки, неловко пробормотала Фокси. У тебя что, совсем нет мужской гордости? Потребовала Пу. А-а-а, я не знаю. Нетерпеливая улыбка медленно скользнула по лицу Лолы, и она медленно направилась к Саундбайту. Мне очень нравятся чувствительные мужчины. Это хорошие качества. Ты знаешь, для супру, бро, тревога. Черт возьми, нет. Саундбайт взвизгнул в панике. Глаза Лолы расширились, и она попыталась отмахнуться от Саундбайта. Эй, подожди. Черт возьми, нет. Этого не произойдет. Море, моя единственная госпожа, дьявол. Лола сплюнула. Эй, пираты риски. Я крикнул в сторону вечеринки, которая происходила неподалеку. Отказы с 4461 по 4463. Все одновременно. Вечеринка взорвалась смехом и внезапным приливом энергии в ответ. «Черт возьми, ты, маленький ублюдок, это было самое близкое, что я получила за последние годы». Лола зарычала на мою улитку. «Прости, бро Кодекс, у меня не было выбора», — усмехнулся в ответ мой партнер. «Склизкий кусок, а я думал, что мы хорошо продвинулись в серьезном бизнесе». Тибон тоскливо вздохнул. «Вполне», — коротко отрезала Цуру. Ее тон был сухим, но материнским, тем не менее, это помогло успокоить Плакс, и затем она обратила свое внимание на Лолу, ее взгляд несколько смягчился. «Что за, Лола, ты действительно веришь, что твоя мать не пожелает тебе зла?» «А, я не верю в это, я знаю это», — Лола моргнула, явно смущенная вопросом. «Мы ее дети. Шарлотта Линлин, очень опасный пират, я знаю это лучше, чем кто-либо другой, но она никогда не причинила бы вреда нам, своим детям. Это факт». Цуру на секунду прикусила губу, прежде чем опустить взгляд. 2 года назад дозорные получили сообщение СОС с территории архипелага Татлант. Отправительница идентифицировала себя как некая Шарлотта Макарон, 2.27. «Я дочь, одна из моих младших сестер, когда я уехала, хотя я не сомневаюсь, что у мамы стало больше». Лола закончила в спешке. «Она также была одной из самых добрых и здравомыслящих из моих братьев и сестер. Она послала сигнал СОС. Почему? По сути, то же самое, что и с тобой. Макарон хотела покинуть семью Шарлотты и команду твоей матери, и она даже была готова перейти в морской дозор, чтобы довести дело до конца». «Макарон». Лола ущипнула себя за переносицу. Следующие слова прозвучали напряженно. «Она всегда была милой, но никогда не была слишком умной. Если она использовала СОС, это означает, что моя семья тоже это заметила. Она так и не сделала этого, не так ли?» «С сожалением сообщаю тебе, что это так», — мрачно кивнула Цуру. «Я была частью отряда, который искал ее на краю территории твоей матери. Мы нашли ее обугленные останки именно там, где она сказала, что будет ждать нас». «Обугленные», — повторила Лола, прежде чем яростно нахмуриться. «Опера или Овен, один из этих ублюдков. К сожалению, это не тот случай». Житель Нового мира удивленно моргнула. «А, что ты? Мы не просто нашли ее обугленные останки, капитан Лола». Цуру пристально посмотрела в глаза дочери Шарлотты глазами моей улитки. «Мы нашли ее останки посреди участка земли, который был сожжен. Не только она, но и все вокруг нее на протяжении 15 метров превратилось в пепел». «Что?» Лола снова моргнула. «Подождите, но это неправильно. Никто из моих братьев и сестер не способен на такой уровень разрушения. Единственный, кто в семье Шарлотты мог бы сделать такое, был бы». И точно так же Лола побледнела, ее лицо стало белым как полотно. «Пепе Прометей», слабо выдохнула она. «Но он мог только». «Это означало бы, Прометей использовал бы свои силы таким образом только по прямому приказу Шарлотты Линлин», серьезно закончила Цуру. «Мне жаль, Лола, но факты нельзя изменить. Твоя мать хладнокровно убила свою собственную дочь, твою сестру. И я нисколько не сомневаюсь, что, будь у нее такая возможность, она сделала бы то же самое с тобой в одно мгновение». Наступила тишина, в которой я мог видеть, что мой партнер и мои сообщники пришли к такому же выводу относительно большой мамы, какой сделал я. Если быть точным, даже если бы мы каким-то образом непреднамеренно заставили Луффи объявить ей войну, как он сделал в каноне, я собирался размахивать перед ним этой маленькой историей и всем остальным, чем мог, чтобы гарантировать, что ее маленькая кулинарная страна чудес сгорела. Внезапный крик прервал мои убийственные мысли, как и внезапный звук осыпающегося камня. Лола проигнорировала мечи у себя за спиной, вместо того, чтобы ударить кулаком в треск сквозь ближайшую каменную стену. Она рассыпалась на куски, но осталась на месте, ее лицо было в тени, а плечи вздымались с каждым яростным, судорожным вздохом, который она делала. Если подумать, нам, конечно, не нужно так сильно сосредотачиваться на серьезных делах, тихо сказал Тибон. Нет, выпалила Лола, резко повернув голову, бросая кинжалы взглядом на капитана сквозь мою улитку. Нет, у меня будет время оплакать, разозлиться и поклясться отомстить позже. Прямо сейчас она сделала более глубокий, успокаивающий вдох, провела рукой по лицу, прекрасно борясь с яростью. «Вице-адмирал Цуру, я благодарю вас за то, что вы проинформировали меня и избавили от моих заблуждений. А теперь вернемся к делу». «Действительно», — вмешался Фокси. «Теперь я понимаю, почему меня, в особом порядке, вызвали сюда. У меня нет недостатка в рабочей силе под моим командованием, и, что достаточно удобно, я внезапно и остро нуждаюсь в крупномасштабной возможности для наказания». Наступила тишина, пока все переваривали это, прежде чем заговорил Ташиги. «Есть ли что-нибудь, что мы должны знать о мелочь, просто мятеж», сообщил нам Фокси с небрежной, хотя и дерганной усмешкой. «Это не похоже на мелочь», Мэри взвизгнула в панике. Глава 52.8. «Это не похоже на мелочь», Мэри взвизгнула в панике. «Ах, нет, позвольте мне уточнить. Это был мятеж, который был полным оскорблением для настоящих мятежей во всех шести океанах. Кто размещает уведомление о том, что они собираются взбунтоваться за три дня до этого?» Лола удивленно моргнула, полностью избавившись от своих прежних мрачных мыслей. Ты уверен, что эти ребята будут, ты уверен, что они будут здесь полезны, или, где-либо еще? На самом деле, они идеально подходят для этого», фыркнул Фокси, покачав головой. «Они повесили объявление не потому, что они идиоты. Они повесили его, потому что их чувство протокола и приличия зашкаливает. Им не хватает не интеллекта, а здравого смысла. Так что, заставив их работать на строительстве вместе с любыми другими корабельными мастерами и мастерами, которых я могу выделить, а это значительное число, ты должна добиться значительного прогресса за очень короткое время. И используя ресурсы, которые Наварни и Ватер 7 также должны быть в состоянии направить в вашу сторону, имея достаточно времени, забудь об этом». Апу нетерпеливо захихикал. «Твое место поднимется и плюнет в лицо дозорным в мгновение ока, апа-па-па. Если затея выживет хотя бы день, то есть...» Я удивленно моргнул. «Я и все остальные присутствующие обратили наше внимание на Виви, Голова принцессы склонилась в глубокой задумчивости. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, это было серьезно», она теребила свой большой палец. «Мне жаль, что это пришло мне в голову только сейчас, но, даже с ресурсами для строительства убежища, предложенного Лолой, как насчет способа его защиты? Я имею в виду, подумайте об этом. Единственная причина, по которой морской дозор до сих пор не сравняли с землей Моктаун, заключается в том, что, как мы уже отмечали, это адская дыра, которая гниет в земле и не стоит пороха, который потребовался бы, чтобы сравнять ее с землей. Кроме того, пираты все равно просто бросили бы его. Прелесть дешевых деревянных зданий. С другой стороны, организованное, хорошо укрепленное убежище, она отрицательно покачала головой. Даже если бы это не произошло из-за захвата одного из родных островов Шичибукая, мировое правительство не согласилось бы с основанием такого места, и секретность не является вариантом, так как это разрушило бы цель убежища. Я ошибаюсь. На мгновение воцарилась тишина, пока мы все обдумывали это, а затем все мы дружно застонали. «Дьявол!» Лола обмякла от разочарования. «Да уж!» – прорычала Мэри, натягивая капюшон на лицо. «Серьезно!» – Бартоломео жалобно застонал. «Я хотел новый водопой, который действительно ценен. Неужели я так многого прошу? В этом мире, по-видимому, так!» – проворчал Тибон. «Итак, что, все это дело мертво в зачатке?» «Пока мы не сможем собрать флот или что-то еще, чтобы защитить это место, или...» Апу неуверенно замолчал. «О, это не будет проблемой!» Я растерянно моргнул, взглянув на свою улитку. «У тебя есть идея?» «К черту идеи, у меня есть решение!» Радостно ухмыльнулся он. «Оборона этого места останется такой же, какой была всегда, но лучше. Мы просто должны заключить сделку с Флорианским треугольником, чтобы сохранить остров в безопасности. Что?» Последовал общий ответ. «Я поддерживаю эту эмоцию, я впервые слышу об этом», — сказал я, уставившись на беспозвоночное с полным непониманием. «Не хочешь поделиться?» «Да, видишь ли, вот в чем дело», — Саундбайт повел глазными стебельками из стороны в сторону в притворном невинном жесте. «Помнишь, как я проснулся, как только рассвело? Я не проснулся на рассвете, я проснулся на час раньше, но я не сказал тебе, потому что недавно встретил и болтал со своим новым другом.